«Кушать!» — лает Манчи. «Молодец, дружок. Я стараюсь не смотреть на труп. Ешь сам». Я потею сильнее обычного и жадно глотаю воду, пока Манчи ест. Вокруг нас клубятся почти невидимые раи мелких комаров, и мне приходится то и дело от них отмахиваться. Я опять кашляю, уже не обращая внимания на боль в спине и голове, а когда Манчи доедает, я встаю и чуть пошатываюсь, но все равно иду дальше. «Не останавливайся, Тодд Хьюитт, не останавливайся!» Спать я не решаюсь, а Аарон наверняка не спит, значит, и я не должен. Дальше и дальше. Над головой проходят тучи, которых я уже не замечаю. Встают луны, выглядывают первые звезды. Я подхожу к подножию невысокого холма и распугиваю стадо каких-то зверей, вроде оленей, только рога у них совсем не те, что у оленей в окрестностях Прентистауна. Под лай Манчи они мгновенно разбегаются, как будто и не было. Уже за полночь, но мы идем. Сколько же дней осталось? 24? 23? За все это время мы ни разу не слышали шума и не видели других поселений. Я, по крайней мере, не видел, даже когда подходил довольно близко к дороге и реке. Но когда мы поднимаемся на вершину очередного поросшего лесом холма, и луны оказываются прямо над нашими головами, я, наконец, различаю шум, четкий и ясный. Мы машинально припадаем к земле, хоть вокруг и темная ночь. Я осторожно приподнимаю голову. Луны висят высоко, и впереди на склонах видны две хижины на двух отдельных полянах. Из одной доносится шум спящих людей. «Джулия?» «И верхом на конях?» «И скажи ему, что это неправда?» «И заметили прошлым утром, выше по течению?» Ну и всякий прочий бред. В сонном шуме черт ногу сломит. А в другой хижине тишина. Болезненная женская тишина. Я даже отсюда ее чувствую. Мужчина в одном бараке, женщина в другом. Единственное разумное решение проблемы со спальными местами. Знакомая тишина заставляет меня вспомнить о Виоле, и я приваливаюсь к ближайшему дереву, чтобы удержаться на ногах. Там, где есть люди, есть и еда. «Ты сможешь снова напасть на след, если мы отойдем?» — шепчу я Манчи, подавляя кашель. «Напасть на след», — серьезно отвечает Манчи. «Уверен?» «Тот нюхать, Манчи нюхать». «Тогда идем, и не шуми». Мы, крадучись, и как можно тише спускаемся с холма, пока не выходим к небольшой долине у подножья. Поляны с хижинами расположились прямо над нами, на склонах. Мой собственный шум расходится в разные стороны, горячий и затхлый, как пот, что струится по моим бокам. Я пытаюсь сделать его серым и плоским, как у Тема. Он управлялся со своим шумом куда лучше, чем все Прентистаунцы вместе взятые. А вот и доказательство. «Прентистаун!» Тут же доносится из мужской хижины. Мы замираем на месте. Я обреченно опускаю голову. Это все еще сонный шум, но слово переходит из одного сна в другой, как эхо отдается в горной долине. «Прентистаун, Прентистаун, Прентистаун».